Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 173. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа. Евангелие от Луки, 22 глава, 61 стих. Какая ужасная картина открывалась здесь взору Петра. Лицо Господа несло следы Гефсимании. Его тело было переутомлено. Весь его вид выражал страдание. Если бы нам пришлось нарисовать портрет страдальца, то это был бы подходящий момент, когда Господь обернулся и посмотрел на Петра. При свете факелов и пляшущем пламени огня во дворе Петр увидел страдающего Господа, и эта картина глубоко запечатлелась в его душе. Он увидел любимого человека таким, каким еще никогда не видел его. Это был тот же Господь, с которым Петр был на горе Преображения. Хотя лицо Господа было запачкано кровью, Петр все же мог узнать, что это был тот человек, с которым он провел последние 3 года. Все это, должно быть, в один миг пронзило душу Петра. И неудивительно, что он, вспомнив это, вышел и горько заплакал. Ведь он действительно любил своего Господа. Сердцем он не отрекся от Господа, а лишь своим торопливым языком. Теперь же его сердце было преисполнено печали от того, что он отрекся от такого друга. Господь не упрекал Петра. Было достаточно одного взгляда, чтобы показать Петру его глупость и превосходящую мудрость учителя. Мы читаем, что Петр вспомнил слова Господа. «Прежде, нежели пропоет петух, ты 3 раза отречешься от меня». Господь своим взглядом оживил память Петра и послал увещевание к его совести. И все равно в глазах Господа можно было прочесть только всепрощающую любовь, говорящую: «Петр, я все равно люблю тебя. Ты отрекся от меня, но я возлюбил тебя любовью вечную и никогда не отворачивался от тебя». Размышляя о том, что, скорее всего, сломило бы мое сердце, если бы я так отрекся от Господа, я подумал, что это, наверное, были бы слова Господа. «Хоть ты и отрекся от меня, но я все равно люблю тебя».